Глава 7. В саду было достаточно светло и тихо. Настолько тихо, что была слышна вибрация фонарей. Выбрав самый короткий путь, мы пошли к общежитию. Женскому. «Тебе не показалось, что Эстенс нам не поверил?» – озвучила я Ренсу свои опасения. Негромкий смех заполнил пустоту сада. «Ты не об этом должна беспокоиться, Огонек!» «О чем же?» – с вызовом спросила я. Ренс опустил мою руку и остановился. Он стоял так близко. «Кто пропустил тебя за барьер?» Он с негодованием и одновременно с подозрением смотрел на меня. «Никто. Советую тебе признаться, Арелин. Ты мне угрожаешь?» Маг льда пробуравил меня непонимающим взглядом. «Как ты поступишь, если я откажусь рассказывать, каким образом попала на твою расчудесную вечеринку? Что-нибудь придумаю. Уж поверь мне». «Я проявлю изобретательность, после чего тебе не захочется снова переходить мне дорогу». Губы Ренса зло и ехидно раздвинулись в улыбке. «Сначала скажи, зачем ты меня при всех поцеловал?» Упрямо взглянула я на него. «Ничего другого в тот момент не пришло в голову», совершенно серьезно заявил он. «Ты серьезно?» Несмотря на горящие от смущения щеки, я смело взглянула ему в глаза. «И Каю, выходит, можно тебя целовать, а мне запрещено?» «Вот это да! В смысле, я не ожидала от него такого. Спустя столько времени он продолжал злиться. Сколько тебе повторять, это не я, а он меня тогда поцеловал, запер дверь в оранжерее и не позволил уйти. Допустим, я тебе поверю. Где доказательства? Я не видел, чтобы ты особо сопротивлялась, не слышал никаких криков о помощи». «Я мычала и звала на помощь». «Мычала?» «Да, мычала», — вспылила я. «Попробуй сам позвать на помощь с запечатанным ртом». Тут я заметила, что глаза Ренса посветлели, и что-то, похожее на улыбку, скользнуло по его губам. У меня странно ёкнуло в груди. И я тут же поняла, что меня сильно испугало. Ренс совсем близко подошел ко мне. Я ощутила его дыхание на своей щеке. Это было настолько неожиданно, что я дернулась. Демиан успел схватить меня, прежде чем я отпрянула. Поймал и притянул к себе. Его губы оказались в опасной близости от моих. Я запаниковала. Может, я и не была особо искушена в заигрываниях и прочей чепухе, но вполне понимала, что целоваться с Ренсом не стоило. Категорически. Его губы коснулись моих. Чуть-чуть. Я на мгновение ощутила их жар, и все пропало. Он отошел от меня, увеличивая между нами дистанцию. «Я не верю тебе, Огонек, и Кай не стал бы к тебе приставать». «Почему?» «Потому что вы братья?» Мне захотелось вновь попробовать оправдать себя. Не нравилось, что и Каю произошедшее сошло с рук. Он не стал бы покушаться на то, что я считаю своим. У Ренса хватило наглости заявить мне это в лицо. «Я не принадлежу тебе?» «В каком-то роде принадлежишь». Вздернув подбородок, я выжидающе промолчала. «Тебе, Огонек, нужны объяснения?» Я глубоко вздохнула, опасаясь не сдержаться и наорать на него. Хотелось бы их услышать. Брови Ренса изогнулись дугой недоумения. «Что непонятного? Я на протяжении твоего нахождения в Академии присматривал за тобой, направлял, подталкивал быть лучшей. Смотри, чего ты достигла. Скажи еще, что попросил меня не выгонять, когда я спалила оранжерею», — язвительно ответила я. «Я никогда ни у кого ничего не прошу», — отмахнулся Ренс. Мне сразу значительно полегчало. А то уже успела напридумывать себе всякого. Я выплатил причитающуюся сумму на закупку новых растений и ремонт. «Где ты взял деньги?» «У меня есть свой счет». «Получается, после всего случившегося, по твоей вине, я по гроб жизни должна быть тебе благодарна?» Мне было сложно поверить в это. «О, пожалуйста, давай забудем об этих мелочах». «Мелочах?» Он издевался надо мной на протяжении последних лет, выплатил неподъемную для меня сумму. И ему хватает наглости называть это мелочами? «Скажи, сколько я тебе должна за нанесенный ущерб?» «Ты готова мне все возместить?» «Буду отдавать в рассрочку». Я мысленно прикинула, сколько придется отдавать ему из стипендии. «Ты про деньги?» «А ты про что?» Мысленные подсчеты пришлось прервать. Рэнс раскатисто рассмеялся, и на его щеках появились ямочки, делая его беззаботным. Я смутилась и сделала шаг назад, увеличивая расстояние между нами. «На какую плату ты рассчитываешь, Рэнс?» «На существенную компенсацию!» Его смех перешел в добродушные торги. «Какая жалость! Я отказываюсь!» «Не получится! Забыла про долг Академии, который я выплатил вместо тебя!» Каким образом ему удается быть одновременно милым и невыносимым? Учитывая то, где проходят мои каждодневные отработки, забыть вряд ли получится. Вот и отлично. Получишь вторую квалификацию. На губах Рэнса продолжала блуждать улыбка. «Какое тебе дело до моих успехов?» – вспылила я. «Наконец мы подошли к сути твоей отработки». Я оглядела скрытые полумраком скамейки. Особо остро почувствовала, что никого, кроме нас, в саду нет. Предчувствуя подвох, призвала магию, дабы продемонстрировать красноречивый ответ Рэнсу на тот случай, если мне его предложение не понравится. «После академии тебе придется работать на меня». «На тебя?» – ошарашенно переспросила я. «В моем отделении». «Серьезно? И кем?» «Для начала заместителем по портальному сдерживанию. Потом посмотрим». «Неплохая и завидная должность. Получается, я снова должна тебя благодарить». «Выходит, что да». Демиан снова вплотную подошел ко мне. На его лице появилась ухмылка, которая откровенно говорила о том, что он догадывается о моей внутренней борьбе. Он приготовился ждать, когда я сдамся и произнесу то самое стратегически важное слово «спасибо». «Никаких благодарностей». Отказ так легко слетел с моих губ, что я сразу поняла. Рэнс не отстанет. «Огонек, я твой будущий непосредственный начальник. Хватит капризничать. Давай учись быть вежливой с начальством». Почему он весь из себя такой обходительный и предупредительный? То и дело улыбается. С ним было гораздо проще, когда он меня постоянно бесил. Я покачала головой. «Ни за что! Тебе не нужна высокооплачиваемая должность?» Я опустила взгляд на землю. «В таком случае закреплю ее за Икаем. От имени его подлого братца у меня огонь взыграл в крови». Я подняла голову и взглянула на Рэнса. «Ты в курсе, что я тебя ненавижу?» «Правда?» Невозмутимое выражение его лица плохо сочеталось с озорным блеском в глазах. «Правдивее не бывает. Мое признание нисколько не задело Рэнса. Его невозможно было ничем пронять». Я уперлась ладонями ему в грудь и оттолкнула. Надо признать, у него под одеждой скрывались очень и очень твердые мышцы. «Иди обрадуй Икая, я обойдусь без твоей работы. Много чести работать под началом самодура». В глазах Рэнса не было и тени разочарования. «Жаль, конечно, отказывать брату, но расходы Академии возмещены. Придется взять тебя на испытательный срок. Не справишься? Уволю. А вдруг обещанная тебе должность канцлера перейдет к кому-нибудь другому?» Сквозь зубы спросила я, намекая на Виланте Эстенса. «Не врывайся на званые вечера, и ничего непоправимого не случится». Пропуская его предупреждение мимо ушей, я возобновила движение. «Хватит стоять», — приближался комендантский час. «Наверное, здорово быть племянником короля?» — язвительно спросила я. «Не очень. Обязательное присутствие на балах, светских вечерах, благотворительных собраниях. Скукотища. Ты всерьез жалуешься на увеселительные обязанности?» Не поверила я ему. «Тебе стоит раз посетить бал, и ты сразу меня поймешь», — самодовольно улыбнулся Рэнс. «Кто меня туда пригласит?» «Я. Мои сотрудники должны вливаться в разные слои общества. Вам рано или поздно придется взаимодействовать». Несмотря на ровный тон, слова Рэнса были наполнены властностью, которой хотелось подчиниться на интуитивном уровне. На секунду мне показалось, что Демиан меня разыгрывает. Я повернула голову и посмотрела на него. В его глазах, смотрящих на меня, отражалось что угодно, кроме насмешки. В них светился обещающий немалую выгоду от нашего сотрудничества, интерес и кое-что еще. И этому еще я не могла найти определение. Вот так, переговариваясь, мы подошли к общежитию. Кинув короткое «пока», я скоренько простилась с Рэнсом. Мои нервы вынесли достаточно испытаний за прошедший день, чтобы подвергать их новым нагрузкам из-за длительного прощания. Подруги в комнате не оказалось, и я сразу отправилась в душ. Хотелось освежиться, очистить голову перед ее расспросами. Скинув с себя одежду, я встала под струи. Мои вялотекущие размышления свелись к тому, что стоит, а чего не стоит говорить Алише. Приходящие в отяжелевшую от усталости голову идеи были объективно глупыми и нелепыми. Сначала следовало хоть немного освежиться и уже на более-менее свежую голову приступать к объяснениям. Я слышала, как открылась и закрылась входная дверь, но не торопилась выходить. Я долго простояла под струями теплой воды, откладывая неприятный разговор с подругой. Как все-таки быть? Рассказать про должность в портальном отделе Рэнса или умолчать? Упомянуть про его щедрое вложение в мое расплывчатое будущее? Почему я думаю только о себе? Вдруг Алиша вообще не захочет разговаривать со мной после случившегося? Я испортила ей случайное знакомство с парнем ее мечты. Вспомнилась, какой счастливой она выглядела, собираясь на закрытую вечеринку, и мне стало совестно. Наверное, стоило начать наш разговор с извинений. Беспокойство за подругу взяло верх. И я думать забыла о Рэнсе. Мурлыкая под нос подбадривающий мотивчик, сделала сильнее напор теплой воды и завизжала. Сверху на меня хлынул ледяной поток. Скользя на кафельном полу, я с визгом вылетела из душевой кабинки. Схватив с крючка широкое махровое полотенце, стуча зубами, завернулась в него. Холодные струйки противно стекали по рукам и ногам, неприятно холодя кожу, отчего она сразу покрылась мурашками. Рэнс, как и обещал, отомстил мне за испорченную вечеринку. «Арелин, ты там в порядке?» — прибежала на мои крики подруга. «Стану, когда отомщу Демиану Рэнсу!» — рявкнула я в ответ, открывая дверь Алише. Каюсь, после этого я окончательно сорвалась. «Ненавижу его!» Руна, оставленная ректором на моем запястье, среагировала на всплеск злости и засветилась. Воздух перед глазами задрожал, и меня затянуло в водоворот. Помня об опасности спонтанных переносов, я расслабилась, не сопротивляясь действию магии. Метания могли нарушить структуру портала, и тогда меня ждала бы неминуемая встреча с целителями. Болтанка уменьшилась. Я зажмурилась, готовясь к худшему. Кто знает, куда меня вынесет портал? Хлопок. Короткий полет быстро сменился комфортным приземлением. Меня выбросило из портала на нечто мягкое. Упав на спину, я попыталась быстро сориентироваться. Шум в голове плохо способствовал мыслительным процессам. «Демиан!» – заверещали сбоку. «Объясни, что выскочка делает в твоей постели?» Я приоткрыла один глаз. Возле кровати, в которую меня закинул портал, стоял Рэнс и с самым кровожадным видом смотрел на меня. Я молчала, не зная, что сказать. В голове продолжало шуметь, в ушах стоял звон, и потому я заторможенно воспринимала происходящее. Самое обидное — унизительно валяясь на кровати, завернутая в полотенце. «Демиан, я жду объяснений. Почему она в твоей постели?» Со смесью злости и отвращения Мелания повторно указала на меня. Рэнс прищурился и посмотрел на меня. Его глаза стали привычно холодны. «Огонек, тебе лучше начать говорить», — подошел он ближе к кровати. «Каким образом ты очутилась в моей спальне?» Он выглядел не просто раздосадованным моим появлением. Ледяной маг находился в ярости. От одного его мрачного взгляда делалось тошно. Я по-прежнему не знала, что сказать. У меня не было объяснений. Пока. После переноса голова плохо соображала. Зато задний филей не подводил, отлично улавливая неприятности. «Забудьте. Представьте, что меня здесь не было, и вы меня не видели». Нашла я выход из щекотливой ситуации. Прижимая к груди полотенце, я перекатилась на противоположную от Рэнса сторону кровати. «Лежать, огонек!» Его команда попахивала развратом. К несчастью Рэнса, я против любого мужского доминирования. Я за равноправие. Не останавливаясь, прижимая попу к матрасу, запрыгала к краю кровати. Позади послышался шорох. Я оглянулась и тихонечко пискнула. Угрюмый Рэнс направлялся ко мне. Не издавая громких звуков, он двигался таким твердым и уверенным шагом, просто залюбуешься. Порой возникало ощущение, будто он не касается пола. Я замерла, не в силах пошевелиться, чувствуя, что превосходство силы на его стороне, не нашла ничего лучшего, кроме как наблюдать за ним, из стратегических соображений. Глаза Рэнса от сдерживаемого гнева светились серебром, и эта серебристая дымка завораживала. Вспомнив о своем унизительном положении, я попыталась сесть на кровати. Прижимая к груди полотенце, плотно сжимая ноги вместе, я приподнялась над постелью и рухнула обратно. Тело ныло после утомительного дня и отказывалось подчиняться. С четвертой попытки у меня получилось. Ура! Надеюсь, Арелин, ты накувыркалась и готова рассказать, что у меня делаешь. Кувыркалась? Откуда он только эти словечки берет? Чем они до моего появления с Меланией занимались? Я чему-то помешала? Поинтересовалась у Рэнса. Нет, отрезал он. Мелания досадливо поморщилась. Арелин, мне долго ждать объяснений. О том, насколько сильно ледяной маг сдерживал свою ярость, говорил не только его напряженный голос, но и опасный голубоватый блеск в глазах. Понимая, что с ним лучше не шутить, я собрала растекшиеся мозги в кучу и обдумала свое внезапное появление. «В моих ночных блужданиях виноват ты, Рэнс. Ты специально остудил воду, когда я мылась. Не отпирайся. Я разозлилась, сработала руна, и меня порталом перенесло к тебе». Ледяной маг нахмурился. Я поняла, что он мне не поверил. «Ты врешь», — твердо сказала Мелания вместо него. Я разозлилась и ответила язвительно. «Конечно, лгу. Я ведь ясновидящая. Я хотела помешать тому, что происходило бы между вами. Выбрала лучший наряд для своего появления. Тебе, Мелания, стоило бы проявить смекалку и заявиться к бывшему парню не в халатике, а сразу без него». Возле губ Рэнса проявились жесткие складки. Он распознал издевку в моих словах, и она ему не понравилась. Похоже, он догадывался, что под тоненьким халатиком ничего нет. Поначалу в полумраке спальни шелковую тряпицу на Мелании я приняла за платье. Лишь немного позже, более детально, рассмотрела ее наряд. «Хватит, Арелин! Я ничего не делал с твоей водой! Ты не думала, что твой кран сломался? Тебе следовало обратиться к домовым, а не делать меня крайним!» Перекинул вину на меня Рэнс. «Это что-то новое! Обычно в моих бедах виноват исключительно ты. Стоило бы ради разнообразия поискать других виновных. С чего вдруг? Ты передумал мстить мне за сорванный вечер? Поверь, вздумай вернуть тебе должок. Ледяной водой я бы не ограничился. Хватит с ней нянчиться, Демиан. Ты же сильный маг. Открой портал и отправь ее куда-нибудь», — потребовала Мелания. «Куда-нибудь — это куда?» — едко поинтересовалась я. «Туда, откуда ты не вернешься в Академию и отстанешь от Демиана!» «Мелания, успокойся!» Поворачиваясь к ней, жестким тоном потребовал Рэнс. Тут стервочка и психанула. «Знаете что? С меня хватит! Я хотела дать тебе, Демиан, второй шанс! По глупости решила бросить Виланте ради тебя! Не бывать этому! Оставайся со своей прилипчивой катастрофой! Она тебе быстро наскучит!» «И тогда ты сам ко мне прибежишь!» «Я-то здесь при чем? Меня случайно к ним занесло?» «Мелания, перестань разыгрывать трагедию. Это я пострадавшая сторона, не ты!» Внесла я ясность. Бывшая пассия ледяного мага сердито мотнула головой, отметая мои доводы. Она подбежала к двери, резко дернула ее на себя и выбежала, бегом промчавшись до конца коридора. Соскочив с кровати, я побежала за ней. «Куда в таком виде?» – остановил меня в коридоре Рэнс, поймав за руку. «К себе. Я, знаешь ли, не привыкла слоняться по ночам с парнями, а вламываться к ним среди ночи случайно вышла. По этой самой случайности ты, Огонек, собираешься разгуливать по мужскому общежитию, прикрытая полотенчиком? Имей в виду, вахтер тебя не выпустит. Начался комендантский час. Тебе придется полуголой щеголять обратно». Мое полотенчико никакая не тряпка. Оно хоть и было чуть выше колен и сильно обтягивало, но, несмотря на это, выглядело довольно прилично. Плечи и грудь дополнительно прикрывали длинные влажные волосы. На голые коленки смотреть не стала, не захотела портить себе настроение. «Миланию выпустили из академии, и меня выпустят», — стояла я на своем. Она заранее договорилась с вахтером. Засада. В отличие от Милании, у меня не было блата. Ничего не оставалось, кроме как вернуться в комнату Ренса. Пока я протискивалась мимо него в узкий дверной проем, невольно прижалась к его крепкой груди. Горячее дыхание Демиана коснулось моей щеки. В этой короткой заминке было что-то такое, что заставило меня напрячься. Я отступила и вжалась спиной в дверной косяк. Сделав над собой усилие, запрокинула голову и посмотрела ему в глаза. Губы ледяного мага были совсем близко от моих. Дыхание сбилось. Я смутилась и юркнула в комнату. Сходу уселась на стул, стоящий у окна. «Извини меня за сегодняшнее», — пролепетала я запоздалое извинение. Оно касалось всего того, что успело произойти за этот невообразимо длинный вечер и часть ночи. «Забыли», — ответил мне Ренс и, вытащив из шкафа рубашку, кинул ее мне. «Спишь на диване». «Сам на нем спи». Поймав выданную мне одежку, отказалась и я от сомнительной милости. «Не наглей, огонек!» Скрываясь в ванной, отказался идти мне на уступки хозяин комнаты. «Его дело. Я тоже не намерена уступать. Мне срочно требовался отдых. А на жестком диване особо не отдохнешь. Без нормального сна я скоро начну не только выглядеть как зомби, но и стану зомби».